Глава 20. Куан Натьерц. Пик пирамид. Азанни. Центр долговременного планирования. Планета Азанни. В гневе пик всех пирамид Азанни был весьма грозен. И Сойло Патьерц имел прекрасную возможность сполна в этом удостовериться. Удостовериться в который раз. Хуже, что ранее гнев Повелителя Небес вызывался причинами, не зависящими от поступков пика пирамиды Сойло. А сегодня причиной гнева явился лично Сойло Патьерц, точнее его провал на Волге. И это совсем не радовало Азанни Сойло Патьерца. «Досточтимый пик», — с раскаявшимся видом говорил он, «я вовсе не умаляю своей вины. Более того, я недавно упоминал, что советники пирамиды Сойло уже отмечали потенциальную способность расы людей стать нашей трудноразрешимой проблемой». «Трудноразрешимой?» Размеренное постукивание августейшего клюва дополнялось высоким атональным голосом потомственного аристократа. «И это я слышу от пика, одной из самых стабильных и незыблемых пирамид Азанни?» «Именно так, досточтимый пик. Теперь я в полной мере убедился в масштабах этой проблемы. Мы имели дело вовсе не с тривиальной десантной операцией в условиях низкотехнологического мира. Союз столкнулся с расой, которая совершенно не вписывается в устоявшееся представление о новоразумных расах галактики». Куан Натьерц заинтересовался, и это стало очень заметно. «Не вписывается?» — подозрительно переспросил он, несколько умерив гнев. «Чем же люди не вписываются в наше представление?» Сойло Патьерц выпрямил спину и распушил перья, отчего сразу стало казаться, что его кресло-насест маловат для своего обладателя. Соображения были, конечно же, заранее сформулированы. «Во-первых, уровень людской техники оказался заметно выше ожидаемого. Они пользуются импульсно-преобразовательным оружием, причем поразительно эффективным и мощным для среднего уровня технологий новоразумных. Информация свайгов относительно науки и индустрии аборигенов оказалась вопиюще неполной и безнадежно устаревшей. Во-вторых, процент вооруженности доминантного пола людей абсолютен. То есть?» Куан Натьерц вопросительно раскинул крыла руки. «Что значит абсолютен?» «Абсолютен значит абсолютен. В буквальном смысле. 100% людей-самцов на Волге вооружены. Более того, они обращаются с оружием с небывалой для гражданского населения сноровкой. Я невольно задаю себе вопрос, досточтимый пик, а что, если мы столкнулись бы с их регулярными войсками?» «Сойло!» — прощелкал изумленный пик пирамид. «Ты соображаешь, что несешь? Эта раса моложе нас тысячи циклов. Как они могут устоять перед вторжением галактов? Какие еще регулярные войска на планете рудокопов? Это бред неоперившегося птенца!» «Я тоже так думал, досточтимый пик, до десанта». Пауза показалась Сойло Патьерцу очень эффектной. Куан Натьерц крепко призадумался, а пик пирамиды Сойло мысленно себя поздравил. К Куану склонился призванный советник. Некоторое время августейший Азанни внимательно слушал негромкий пересвист. Потом вновь взглянул на главу влиятельнейшей пирамиды. «Это все доводы, любезный Сойло, или нет?» «Он назвал меня по имени», — с удовлетворением подумал опальный военачальник. «Это добрый знак. Советники пирамиды отмечают также нестандартное поведение людей. Строго говоря, их поведение вообще нельзя отнести к реакции новоразумных на визит галактов. Так могли бы нас встретить, скажем, Цо-Офт или Свайги во время междоусобиц. Люди совершенно, подчеркиваю, совершенно не боятся сложной техники, хотя явно понимают ее безусловное превосходство над собственной. Алые небеса! Куан выглядел страшно озабоченным. Корабль лучших солдат Вселенной прилетел именно к людскому миру. Да и сам он направлялся человекоподобными. Слишком много совпадений, чтобы счесть их случайными. Пик пирамид Азанни с радостью бы хорошенько все обдумал и взвесил. Но галактам катастрофически не хватало времени. Я подключаюсь к союзникам с Сойла. Постарайся быть столь же убедительным. Рядом с изображением Куан на Тьерца сгустился новый голографический шар. «Да окрепнет союз!» — устало провозгласил первый Азанни. «Да окрепнет!» Закрытая от внешнего космоса могучими волновыми щитами связь руководителей пяти рас не прерывалась уже долгое время. Галерея Свайге, Рой, пирамиды Азанни, Триада и Круг Цо, технократическая верхушка Аишей и командиры флотов у Волги уплотняли время как могли. Их давние враги, выходцы из ядра, готовились к проколу барьера. А люди на планетке затаились в ожидании нового, несомненно сокрушительного удара. Куан Натьерц сосредоточился и, как всегда, велел переводчику увеличить громкость. Автомат послушно прибавил. Почему-то пику пирамид Азанни в такие моменты всегда казалось, что собеседники стали немного ближе, хотя на самом деле их разделяли тысячи световых лет. Сначала коалиции Азанни Цо-Офт как следует вломил бесстрастный рой. «Невозможно оценить ущерб, который повлечет за собой потеря драгоценного времени», — говорил он. И без того рискованный план по дезинформации нетленных становится однозначно провальным, если на борту корабля ушедших не окажется людей. А нетленные вполне в состоянии просканировать наличие органических форм жизни в определенном объеме. Неспособность коалиции Азанни Цо-Офт сломить сопротивление горстки упрямых дикарей вселяют в умы союзников смятение и неуверенность в целесообразности союза. Совершенно неожиданной оказалась бурная поддержка со стороны Цо-Офт. Куан Натьерц был немало удивлен, ибо считал, что Цо-Офт станут открещиваться от участия в провальном десанте. Собственно, Цо-Офт имели все основания откреститься и взвалить всю ответственность на Азанни. Но они не стали этого делать. Наоборот, Цо-Офт свидетельствовали, что союз стал жертвой роковой дезинформированности и настоятельно посоветовали галерее Свайге обновить сведения о Земле и других человеческих колониях в этой части галактики. Свайге отмолчались. Следующим выступил руководитель десанта на Волгу Сойло Патьерц. Он, к счастью, оказался не менее убедителен, чем при беседе с Куаном. Известие о мощном импульсном оружии людей породило локальную бурю на галерее Свайги. Закончилось все коротким и на редкость весомым заявлением технарей Аишей. «Незачем тратить время на бесплодные обвинения и оправдания. Нужно просто организовать удачный десант. Коалиция Азанни Цофт имеет шанс смыть позор провальной операции на Волге, укрепить пошатнувшуюся репутацию надежных союзников, потому что ошибаться дважды — удел галактических дикарей, удел цивилизованных рас, сделать верные выводы даже из неудачи и обратить ситуацию себе на пользу. Аиши полагают, что людей следует брать исключительно массовым оружием, парализующим газом, псионическим ударом или еще чем-нибудь столь же эффективным. Коалиция Азанни Цо-Офт, такая атака вполне по силам, и пусть начинают немедленно. А остальным следует сосредоточиться на работах внутри корабля ушедших и на организации превентивной обороны в сферах ожидаемого прорыва флотов нетленных. Азанни могли смело делать круг облегчения над кресло-насестами и приступать к правильной осаде людских поселений Волги, раз уж с лихого наскока нейтрализовать защиту не удалось. Союз стал разворачивать новую операцию. Строй крыла Азанни вновь изменился. 4 рейдера сошли со стабильных орбит и присоединились к паре, кружащей над Волгой. Несколько крейсеров погрузились в атмосферу. Цо-Офт готовились к высадке групп захвата и чистки. «Алые небеса», — подумал Куан Натьерц с легкой досадой. «Почему уничтожить планету всегда проще, чем покорить ее хозяев?»